Глава первая. Сердце стучит громко и быстро. Кажется, вот-вот выскочит из груди, в глазах темнеет. Хочу. Он должен стать отцом моего ребенка. Он. Стоп, кто он? Крепче вцепившись в поручни балкона, вглядываюсь в проходящую по улице нашего городка армию. Ровные, четкие ряды отборных воинов в золотого с алым цвета доспехах впечатляют, но того самого всепоглощающего желания больше нет. Определенно, моя сила пробудилась впервые и захотела кого-то там внизу среди воинов. Повезло, что объект моего желания далеко и уходит все дальше, иначе бы меня сейчас так легко не отпустило. Да, хорошие воины в драконьей армии, весело замечает вышедшая на балкон мама. Я смотрю, ты прямо зачарована. Мам, там на кого-то моя сила откликнулась. С долей еще не прошедшего испуга тихо произношу я. Руки подрагивают. Мама нахмурилась. Так рано. Я не готова пока становиться бабушкой. Фыркнула. А уж как я не готова становиться матерью, забеременев в день своего совершеннолетия. Я хочу сначала хотя бы отучиться. Но знаешь, ты ведь родилась, когда мне было почти столько же, сколько и тебе. Так я потом все равно в нашу школу вет пошла. Тебе теперь, если не хочешь рано стать мамой, лучше вообще держаться от мужчин подальше. Мало ли, кого вдруг захочет сила. Ничего, не переживай. То, что сила на кого-то среагировала, значит, что она уже почти проснулась. И скоро ты отправишься в школу, а она чисто женская, на территорию не допускаются мужчины. Думаю, уже со дня на день. Жди. Жду не дождусь. Вздохнула и перевела тему. Как думаешь, теперь все изменится со смертью старого хозяина драконьего края? Мама вновь хмурится. Надеюсь, что нет. Но как будет, неизвестно. Отца наследника убили. Ходят слухи, что новый хозяин сам это сделал, чтобы скорее прийти к власти. Но если это не так, то в драконьем крае его ждут заговорщики, и его положение очень шаткое. Но и ты сама знаешь, что о наследнике очень мало информации. Его скрывали. Однако то, что он мирно проводит свою армию через наш городок, не устраивая погромов, уже показывает его с неплохой стороны. Мама потрепала меня по плечу и обняла. Из комнаты раздался требовательный плач. «О, Саточка проснулась. Пойду к ней. А ты, Айлин, пока дома посиди, на всякий случай. Даже на балкон больше не выходи до отъезда в школу». «Хорошо, мам». Ушла вместе с мамой и вместе возиться со своей маленькой сестренкой. Но на душе неспокойно. Меня накрыло желанием спрыгнуть в объятия к неизвестному мужчине. Мне казалось, что рассказы мамы о том, что когда таких, как мы, накрывает из-за нахождения рядом того самого мужчины, с кем можно продолжить род, и невозможно противиться этому зову, это всесильное преувеличение. И как-то себя контролировать можно, но нет. Я бы наверняка, если бы мой мужчина не уехал достаточно быстро, спрыгнула бы к нему. Еще настораживает тот факт, что со мной это случилось тогда, когда под балконом проходили первые ряды воинства, те, чьи головы закрыты капюшонами. Маги. Это может быть кто-то из верхушки, элиты воинства драконьего края. Но есть и плюсы. В нашем захолустном городишке условно независимого королевства воинство вряд ли скоро еще появится. Через пару дней через окно своей комнаты на втором этаже наблюдаю странную суету на улице. Все куда-то бегут. То и дело по улочке проходят груженные обозы. Небывалое оживление. «Мам, а что случилось? Почему такая суета?» Поинтересовалась я у мамы, которая с утра ходила на рынок и наверняка в курсе всех новостей. Мама усмехнулась. «Дочь, ну ты же знаешь, что наш город лежит на пути в Драконий край от Великого залива. Через море туда уже плывут за новым хозяином девицы. Не только из-за моря. Со всех подвластных краю королевств едут. Как так? Зачем? Ну смотри, у нового хозяина еще нет жены или фавориток. По прибытии он, если хочет соблюсти традиции, должен хотя бы год отучиться в их великой драконьей академии. Во-первых, чтобы официально подтвердить свой статус мага, без года в академии этот статус не присуждают, и магию, если она есть, блокируют. Во-вторых, в академии он сдает экзамены, чтобы подтвердить свои знания о драконьем крае и премудростях управления. Ну а родители девиц отправляют их в академию в надежде, что они охомутают будущего самого важного, влиятельного и богатого мужчину нашего мира. Хмыкнула. В академию ведь еще поступить надо. Там конкурс заоблачный, а в этом году, раз там будет учиться сам хозяин, и вовсе нереальный. Поступят далеко не все желающие. К тому же он ведь будет учиться на факультете магов, а у них там все адепты в плащах, скрывающих лицо, ходят. Как его узнают? Я думаю, тут важно будет адепткам хорошо себя показать, а уж он сам выберет. Ну а то, что они поступили с таким высоким конкурсом, уже будет им хорошей рекомендацией, как невестам. Фыркнула. Для меня все это кажется смешным. Мам, ну как так? Ну а если он жестокий, страшный и властный самодур? Мама усмехнулась. Дочь, для многих это не важно. Для них главное то, что у него власть, деньги и сила. Да и знаешь ли, говорят, в роду драконьих хозяев внешне все хороши. А поступить в академию шанс есть у всех девушек, как из простых сословий, так и из знатных. Да ну, кому такое счастье нужно? У них же там, в драконьем крае, с женщинами строго. Вот так замуж выйдешь и сразу вещью станешь. И хорошо, если единственный в обиходе. Как хорошо, что мне не нужно в академию. Радостно улыбнулась. Какая ты у меня смешная, Айли. Весело хмыкнула мама и крепко меня обняла. Тогда я даже подумать не могла, что мне предстоит.